Майор Громов представил его Галиулин незнакомому генералу. Тот кивнул и с любопытством посмотрел на Рекса. «Хорош, бродяга», — одобрительно заметил он. «Волкодав, что надо, от такого не уйдешь. Жаль, что поздно увидел, а то бы забрал в СМЕРШ». У Виктора мгновенно вздулись желваки. «Разумеется, вместе с хозяином», — заметил его реакцию генерал и чуть заметно улыбнулся. «У нас он тоже не сидел без дела», — ревниво сказал Галиулин. «Очень хорошо», — миролюбиво поднял руки генерал. «Сейчас самое время проверить, как он справлялся с этими делами. Задача такая», — чуть строже сказал генерал. «Я дам понюхать фуражку, а он пусть определит, куда делся ее владелец. Вопросы есть?» «Есть». «Разрешите сперва осмотреться. Его что-то сильно беспокоит», — кивнул Виктор на Рекса. «Хорошо, майор, осмотритесь. Только чур ничего не трогать». Виктор отцепил поводок и легонько подтолкнул Рекса. Тот потоптался, ни с того ни с сего с подвывом зевнул и пошел вдоль забитого недоеденной снедью стола. Он уже знал, куда и зачем идет. То, что учуял он, людей не волновало, но для Рекса других запахов, кроме того, который уловил еще на лестнице, не существовало. В углу перед грудой коробок и чемоданов он остановился и обернулся к хозяину. Виктор наткнулся на его взгляд и содрогнулся. Столько там было горя и той невысказанной тоски, которую люди не случайно прозвали собачьей. «Разрешите?» — обратился Виктор к генералу. Тот молча кивнул. Виктор разгреб коробки, отбросил чемоданы и увидел остекленевшие глаза красавицы-овчарки. Рядом лежало четверо мертвых щенят. «Позвать Ленке», — приказал генерал. Тут же ввели холеного, но какого-то обвисшего немца. «Что за собаки?» — спросил генерал по-немецки. «Это Блонди», — неожиданно дрогнувшим голосом ответил немец. «Фюрер ее очень любил, а рядом ее щенята. Почему здесь? Почему дохл мертвые?» «Потому что на них проверяли действие яда». «Кто именно вы?» «Это делал фюрер лично», — опустил голову Ленке. Генерал не удержался и так громко выругался, вспоминая всех немецких матерей, а заодно и их бога, позволяющего производить на свет таких подонков, как Гитлер, что все притихли, лишь Рекс тихонько подвывал, не в силах оторвать глаз от щенят и их матери. «Да заткните вы ему глотку!» — снова сорвался на крик генерал. «И без него с ума сойти можно!» «Ко мне!» Не очень строго позвал Виктор. «Сидеть». Рекс изломанно повернулся, с трудом переставляя ноги, подошел к хозяину и с деревянным стуком сел. «Повторяю задачу», — взял себя в руки генерал. «Вот фуражка. Дайте ему понюхать, и пусть ищет». Виктор взял небольшую, почти детского размера фуражку с невысокой тульей и лаковым козырьком. Подержал, повертел. Зачем-то понюхал сам, явственно пахло потом и стариком. Потом дал понюхать Рексу. Тот все понял, подобрался и навострил уши. «Ищи», — приказал Виктор. Рекс походил по комнате, подскочил к столу и вскинулся на стул с высокой спинкой. «Так», — одобрительно крякнул генерал, — «значит, сидел он здесь. Дальше». Рекс снова обошел вокруг стола и двинулся к двери в соседнюю комнату. «Что там?» — спросил генерал у Ленки. «Личные покои». Рекс царапнул дверь. Виктор распахнул створку, и они оказались в небольшом кабинете с широким диваном. Рекс тут же метнулся к дивану. «Пока все совпадает с вашим рассказом», — заметил генерал. «Я не врал». Опустил голову Ленке. Все так и было. «Дальше», — торопил генерал. «Куда он потом делся? Куда ведут следы?» Рекс крутился около дивана и никак не мог понять, чего от него хотят. «Следы обрываются», — сказал Виктор. «Как это обрываются?» — повысил голос генерал. «Если человек вошел в эту комнату, значит, он должен быть здесь. Не мог же этот тип испариться? А если вышел, то и следы должны вести куда-то наружу». «Я с ним поговорю», — опустился на колени Виктор. «Он постарается». Виктор снова и снова подносил фуражку к самому носу Рекса и что-то говорил ему на ухо. Генерал нетерпеливо фыркал, что, мол, за фокусы, но Виктор не обращал на него внимания. Наконец Рекс понял, чего от него хотят. Он покрутился около проплешины на полу, где когда-то лежал ковер, и верхним чутьем повел за собой хозяина. Вот сперва он вышел из комнаты, постоял около стола и решительно двинулся к лестнице. Виктор едва поспевал за ним, а сзади пыхтел генерал. Выскочили в небольшой дворик. По ноздрям шибануло запахом гари, бензина и распускающихся листьев. Рекс даже зажмурился и тут же потерял след. Но Виктор поднес к его носу фуражку. Рекс встряхнулся и уверенно побежал к зияющей посреди двора воронке. Обежал ее, гавкнул и, аккуратно подобрав хвост, сел. «Все», — сказал Виктор, — «дальше идти некуда». Генерал молча обошел воронку, потыкал палкой в пепел, выковырял золотистую пуговицу, поднял, повертел в руках и подозвал Ленке. «От мундира? Так точно». «А это? Кажется, заколка?» Заметил он обгоревшую проволочку. «Заколка», — кивнул Ленке. «Ее заколка». «Просеять весь пепел», — приказал генерал подошедшим офицерам. «Прощупать каждую пять земли. Значит, вы уверяете, что здесь сожгли именно их?» Обернулся он к Ленке. «Да», — кивнул немец, — «именно их». «Ладно». Устало махнул рукой генерал. «Разберемся. В конце концов, кое-что можно установить и по костям, а мы их уже забрали». Он подошел к Виктору, пожал ему руку, забрал фуражку и, как бы между прочим, спросил: «Вы хоть поняли, по чьим следам шли?» «Нет», — искренне ответил Виктор. «В этой воронке сожгли труп Гитлера». «Да вы что?» «И не только. Ева Браун пошла с ним до конца». «А кто это?» «Последние три дня его жена. Они приняли яд и велели себя сжечь. Свидетели уверяют, что так и сделали. Но я сомневаюсь. А вдруг Гитлер удрал и сожгли кого-то другого? Рекс помог убедиться в том, что у этой воронки Гитлер был. Если он не исчез каким-нибудь таинственным образом, то сожгли именно его. Спасибо». Еще раз пожал он руку Виктору. «Ваш Рекс просто молодчина». «Полковник Галиулин», — позвал он, — «думаю, что майора надо представить к награде. А это...» — протянул он Виктору плитку шоколада. «Рексу, на словах передайте благодарность от имени командования, а сладкое — от меня лично». «Жаль, что поздно встретились», — улыбнулся он на прощание. «А то бы обязательно сманил к себе». Раздел 31. На парадной площади царила невообразимая суматоха. Гремели барабаны, пели трубы, звучали команды, но научить чеканить шаг вчерашних фронтовиков казалось делом невозможным. Солдаты, те помоложе, схватывали все на лету. А каково генералам? Но они с утра до вечера тянули носок и вбивали ноги в асфальт. Лишь поздним вечером площадка затихала. Одни расползались по палаткам, другие разъезжались по домам. В число этих счастливчиков попал и майор Громов. Как ни гудели ноги, он почти бегом кидался в метро и минут через 40 влетал в свою квартиру. Стол уже накрыт, и вся семья ждет его к ужину. Коротко взлаивал Рекс, ерошила волосы мать, целовала в щеку Маша, вскарабкивалась на руки Валентина. Что еще нужно человеку? Это ли несчастье? А после ужина всей семьей выбирались в парк. На этом решительно настаивала Маша. И Рексу надо погулять, и Валюшке перед сном подышать, и нам с мамой размяться.